Глава 24. Я стояла во тьме, которая, казалось, поглощала все вокруг. Она была густой и вязкой, словно смола, и обволакивала каждый сантиметр моего тела. Мне казалось, что она не просто окружает меня, но и проникает в мое сознание, путая мысли, душа и давя. Тьма заговорила. «Твое время на исходе», — шептал тихий голос. От этого звука внутри все заледенело, словно кровь в моих жилах превратилась в лед. Попыталась пошевелиться, но ноги отказывались слушаться. Они были словно прикованы к земле, и тьма давила на меня все сильнее. Я хотела закричать, но звук застревал в горле, не находя выхода. Мгновение, и сознание затопило боль. Она вспыхнула, пронзая мое сердце, словно раскаленная игла, и... Кошмар неожиданно оборвался. Я подскочила с кровати. Сердце бешено колотилось в груди, и я с трудом переводила дыхание. Руки дрожали, и я сжала их в кулаки, пытаясь унять дрожь. Отголоски боли все еще ощущались, отзываясь в каждом нерве. Та самая боль, которую ни с чем не спутаешь. Проклятие! Неужели с его высочеством что-то случилось? Я чувствовала, как темная магия волнами проходит через мое тело, обжигая каждый нерв. Дышать становилось трудно, и казалось, что эта магия зовет меня, требуя моего внимания. Села на край кровати, пытаясь успокоиться. На духоты в комнате голова шла кругом. Нужно было выйти на свежий воздух. Нужно было двигаться, а не сидеть на месте. Моя магия встрепенулась, она звала меня, рвалась прочь из этой комнаты. Быстро накинув повседневное платье прямо поверх сорочки и накидывая на плечи накидку, я направилась к двери. Стоило мне только приоткрыть дверь, как передо мной появилась служанка Хельга. Она выглядела заспанной и явно сбитой с толку. Ее волосы были слегка растрепаны, а на лице читалось недоумение. «Госпожа, что-то случилось? Почему вы не спите?» Она проговорила, протирая глаза. «У меня был плохой сон. Просто кошмар, Хельга». Попыталась улыбнуться я, хотя знала, что улыбка вышла натянутой. «Мне нужно выйти на свежий воздух. Я видела двери, ведущие на балкон из холла. А почему ты все еще здесь?» Внутри появилось какое-то нехорошее предчувствие. «Может, она шпионит за мной?» «Вы не отпустили меня вечером», — она проговорила, опустив взгляд, и я почувствовала укол вины. «Можешь идти к себе, конечно же», — я кивнула, смягчив тон. «Я принесу вам теплого молока с медом с кухни. Поможет крепче уснуть», — Хельга робко предложила. «Не стоит, правда. Иди отдыхай», — настаивала я, но она продолжала стоять, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. «И все же молоко вам не помешает», — Хельга поклонилась и заспешила прочь. Я быстро шла по коридорам, следуя зову магии, который тянул меня вперед. Сердце билось все быстрее, с каждым шагом сила рвалась все сильнее. Ночь была тихой, вокруг не было слышно ни шороха. Лишь мои шаги эхом разносились по пустым залам. Перешагнув порог балкона, я замерла на месте, но не от леденящего холода и морозного ветра. Нет, в лунном свете я увидела его высочество под маской морока стража. Он и правда стоял на балконе, его руки крепко, до бела, сжимали перила, тело было напряжено, словно струна, и окутано темной, тончайшей паутиной магии. Она переплеталась вокруг него, как живое существо, обвивая его руки, шею и грудь. Он стоял неподвижно, его глаза были закрыты, а ветер играл с темными прядями волос. «Ваше высочество», — прошептала я, делая шаг вперед. Принц, казалось, совершенно не заметил моего появления. Он стоял неподвижно, погруженный в свои мысли, словно мир вокруг перестал для него существовать. Я сжала зубы и, несмотря на тревогу, которая накатывала волной, сделала еще один шаг вперед. Остановиться было невозможно. Я просто не могла. Мысль о том, что нужно срочно позвать кого-то, стражей, целителей, кого угодно, мелькнула в голове и так же быстро испарилась. Что-то внутри меня отчаянно сопротивлялось этому решению. Уйти сейчас? Нет, я не могла позволить себе такой слабости. Внутри все сжалось от напряжения, и каждое биение сердца отзывалось болью. Но это была не только моя боль. Я чувствовала связь между нами, чувствовала его страдания как свое собственное. Моя магия ожила, пробежала по венам горячей волной, готовая вырваться наружу в любой момент. Это чувство было одновременно пугающим и воодушевляющим. Если я уйду сейчас, эта связь оборвется. Но если останусь... Я глубоко вздохнула, собираясь силами. «Ваше Высочество!» — повторила я, стараясь вложить всю свою уверенность в голос, а затем позволила себе дерзость. Принц резко, почти по-звериному, обернулся ко мне. Его кожа была бледной, губы сжаты в тонкую ниточку, и взгляд такой глубокий, такой острый, ледяной. «Какого демона, Элис?» Его голос звучал хрипло, надтреснуто. «Уходи, сейчас же!» «Вам нужна помощь?» Я сделала еще один шаг к нему. Теперь могла почувствовать темные нити магии, обвивавшие его. «Помощь!» — он горько усмехнулся. «И кто же, по-твоему, сможет помочь мне?» «Стражи, целители!» Выдохнула я, всматриваясь в его глаза, пытаясь найти в них хоть крупицу надежды. «Уйди, Элис!» Его Высочество будто и не слышал моего ответа. «Для твоего же блага!» «Тогда я стойко выдерживала его взгляд. Я могу помочь!» «Нет!» — он отрезал. «Только не ты! Ты не понимаешь, что происходит!» «Понимаю. Я все чувствую». Осторожно прикоснулась к его руке, ощущая болезненное жжение проклятия под пальцами. «Это проклятие. Я видела его с самого первого дня. Чувствовала». Темные нити жадно потянулись ко мне. И от этих прикосновений я ощущала леденящий душу холод. Проклятие забирало всю радость жизни, все сильные чувства. Забывались счастливые моменты, стирались из памяти, оставляя после себя лишь пустоту, болезненную дыру в груди, там, где было сердце. Проклятие питалось эмоциями. Так вот в чем дело. «Элис», — он перехватил меня за запястье, его хватка была сильной, почти болезненной. «Нет». Его взгляд, острый как лезвие, впивался в меня, и я почувствовала, как холод голубых глаз проникает в самую глубину души. Но, несмотря на это, я не могла отступить. Внутри меня бурлила магия. «Остановись!» Его голос был низким и хриплым, словно ему стоило огромных усилий говорить. Но что-то в нем изменилось. Голубые глаза, которые всего мгновение назад были ледяными, как зимняя река, теперь стали потемневшими, переливаясь золотисто-коричневым оттенком. Именно в этот момент я почувствовала, как магия внутри меня взорвалась, требуя выхода. Словно поток теплой воды, она устремилась через мои пальцы, наполняя меня уверенностью и силой, которые до этого момента казались недостижимыми. Я ощущала, как проклятие пульсирует вокруг нас, как пытается проникнуть в меня через наше прикосновение. Но я не отступала. Вместо этого я закрыла глаза и сосредоточилась. Мои губы беззвучно зашевелились, повторяя строки заклятия. Тьма начала отступать, хотя с неохотой. Темные нити рассеивались, распутывались. Теперь уже моя магия окутывала нас обоих, обволакивая тьму, борясь с ней. Боль пронзила меня, но я не отступала. Раз за разом повторяла заклятие щита, защитной чары. Едва стояла на ногах, ощущая, что сознание уплывает. Силы покидали меня. «Замолчи!» Я расслышала над самым ухом, а следом его губы накрыли мои, прерывая заклятие. Мир начал кружиться перед глазами, и последнее, что я увидела, было лицо Себастьяна.